Глава 20. Шара с тревогой взглянула на шаманов. Десяток обвешанных орков окружали своего коллегу. Он лежал на большом плоском камне, раздетый и покрытый сложными рисунками. На лбу его стояла небольшая массивная свечка с небольшим огоньком. Рядом с ним, у одного из шаманов в руках, был ритуальный кинжал из рога какой-то священной для орков твари. «Во имя рода нашего!» – прошептал шаман на камне. «Во славу детей его!» За время пребывания тут Шара успела узнать, что шамана на камне зовут Последний Дух, а шаман с кинжалом, что стоял рядом, был его сыном с именем Ветер с Востока. «Как пришли сюда ногими, так и уйдем. Что нажили, оставим», — продолжал шептать главный шаман. «Но не умрем, как дикие вартаги в степи от голода. Не умрем от хищника и зноя. Свободный народ степей умрет в бою с врагом. Мы сами выберем, как умирать». Сын поднял руку с кинжалом и резким поставленным ударом вогнал ритуальный кинжал в сердце своего отца. Тело выгнулось, а белые, нанесенные специальным составом рисунки, сменили свой цвет на черный. Серая кожа орков, черные рисунки и кровь из раны на груди. Она начала выходить толчками из пока еще живого сердца и расползаться по груди. Дорожками она побежала по наложенным рисункам, соединяя каждый новый знак, объединяя каждый элемент в одну систему. Лишь на груди вокруг кинжала образовалась небольшая лужица. Последний дух смотрел в голубое небо, где проплывали белоснежные барашки облаков. Глаза уже заволокло красной пеленой ярости, но лицо было спокойным. На губах была едва заметная улыбка. «Народ степи был, есть и будет», — прохрипел он перед тем, как его дух отправится в последнюю охоту. «Народ степи свободен». Шаманы, стоявшие вокруг него, по одному подходили и клали руку ему на грудь, в небольшую лужицу крови. «Народ степи свободен! Народ степи свободен!» Каждый из них повторял эту фразу, а ветер с востока не отпускал рукоятку кинжала. Красная пелена застилала взгляд каждого шамана, и каждый из них получал частичку силы своего предводителя. Каждый принимал его боль и мысленно провожал своего шамана на последнюю охоту. Шара сглотнула от чудовищного зрелища, но тут перед ее глазами возникла системка. «Внимание! На вас наложено усиление «Последняя охота шамана». Вам временно добавлена характеристика «Ярость». Ваш урон от физических атак усилен, плюс 370%. Ваш урон от магических атак усилен, плюс 212%. Время действия – 31 час 59 минут 58 секунд. Внимание! После окончания эффекта на вас будет наложен негативный эффект в течение 32 часов. Добыча последней охоты. Ваш урон от физических атак усилен минус 370%. Ваш урон от магических атак усилен минус 212%. Шара сглотнула, глядя на шаманов, вокруг которых появилась легкая красная дымка, и метнулась к вершине холма. Стоило ей взобраться, как она обнаружила строй троллей и гоблинов, объятых такой же красной дымкой. Магесса обернулась и обнаружила, что главный шаман на алтаре лежит, приоткрыв рот и закатив глаза. Стоявшие рядом с ним шаманы направились к ней. «Человек!» – произнес ветер с востока. «Пришло время действовать! Помни, что говорил последний дух. Лед не терпит шума!» Девушка кивнула и оглянулась на строй. «Мы ударим первыми!» – сказал один из шаманов. «Готовься!» Шаманы встали в шахматном порядке. Первые ряды встали на четвереньки, а задние вскинули руки. Между их пальцами начали трещать молнии. За ними последовали сильные разряды между рук шаманов. Затем треск и раскаты грома усилились. Молнии окутали задние ряды, а передние покрылись шипами. Мгновение, и все резко исчезло, а шаманы повалились без сил на землю. В рядах светлых возник вал из шипов, между которыми метались ветвистые молнии, собирающие свой кровавый урожай. Шара сглотнула, глядя на чудовищную мощь, что перемалывала воинов, но быстро опомнилась. Она начала хватать шаманов и оттаскивать их на другую сторону холма, чтобы хоть как-то сберечь. Одного, за ним второго, пока не перетащила всех. После этого она встала на вершину холма и взглянула на побоище. В 5 местах строй троллей уже прорвали. Везде, где это произошло, она заметила голубое свечение от силы паладинов. За строем она заметила светящийся круг клириков, которые создавали что-то по-настоящему опасное. К ним на всех парах с фланга неслись орки на волках. Всего несколько десятков, но они смогли прорваться сквозь строй и сейчас пытались пробиться сквозь пару сотен инквизиторов, что встали насмерть и ощетинились копьями и щитами. «Черт, черт, черт!» – запаниковала девушка, заметив Вершу, что кровавым вихрем схлестнулся с одним из паладинов. Назад на тележках уже тащили раненых гнолы, издавая при этом лающий хрип от тяжести. Тут же на телегах пачками были свалены гоблины, истекающие кровью. Девушка еще раз оглянулась на шаманов, а затем внезапно ощутила, как голову с ледяной короной начало ощутимо пощипывать от холода. Девушка сглотнула, подняла руки и активировала умение. Девушка еще ни разу не активировала это умение совместно с короной. Верша, как только она получила этот навык, протестировал его без короны и решил, что с короной это слишком опасно. Заклинание заморозило все вокруг кастующего на несколько сотен метров от указанной площади. Сейчас же на девушке была корона, характеристика ярость и сумасшедшее усиление от последней охоты главного шамана. «Лед не терпит шума», – прошептала она, припомнив слова шамана, и активировала навык в задних порядках строя светлых. С ее рук сорвался ледяной ветер. Он понесся вперед, на ходу замораживая влагу в воздухе и превращая ее в снежинки. Поток устремился вперед, пролетел до строя троллей, удерживающих основной удар светлых, пронесся над их головами, но тут же встретил преграду. Свет начал рассеивать поток. Часть снежинок растаяла в воздухе, бессильными каплями окропив светлых воинов. Часть снежинок под потоком воздуха унеслась в небо, но одна все же прорвалась. Снежинка размером с человеческий ноготь мизинца порхнула над головами воинов, вильнула под потоком воздуха и медленно, неторопливо начала падать на землю. Неторопливо, словно в нежном вальсе, она качнулась в сторону, затем в другую, снова в сторону и сделала у самой земли небольшой круг. Маленький кусочек льда лег на травинку, затем покачнулся и слетел на землю. Секунда, еще одна, и в один миг навык сработал. На ней тут же появилась ледяная корка. Пару секунд, и она резко рванула в стороны, примораживая все на своем пути. Земля покрылась инеем, травинки окутались льдом. Ботинки солдат в один миг примерзли к почве. Круг ледяной пустыни разрастался, обращая все на своем пути в белоснежные статуи. Тут же стихли команды паладинов и крики солдат. Треть пехотных сил войск в один момент превратились в замерзшие статуи. Лед не терпит шума. Крутануть топорик, выгнуться, пропуская над собой клинок паладина и с простреливающей болью в спине от перенапряжения извернуться, чтобы ударить снизу вверх. Топорик просвистел и угодил ровно в подбородок паладина. Голубой свет спал с него всего 3 секунды назад, но Верша с трудом продержался минуту. Именно из-за усиления его топорик прошел сквозь вязки шлема, разрубил нижнюю челюсть, затем верхнюю и зашел в черепную коробку, пронзив мозг противника. Верша тут же выдернул оружие и откатился в сторону, уходя от удара других воинов. Из-за его спины вперед тут же выскочили тролли, которые сомкнули щиты и выровняли строй. Верша же вскочил на ноги, активировал меню и, быстро раскидав характеристики, огляделся. Среди гигантов он не мог видеть обстановки, поэтому он остановил парочку из них и вскарабкался на них. Заметив ледяную пустыню чудовищных размеров и жидкий строй противников в той стороне из 2-3 рядов, он спрыгнул и метнулся в ту сторону. «Вперед! Вперед, суки!» – заорал он, добежав до этого места. «Рви, ублюдков! Грохар! Грохар, мать вашу!» Командуя прорыв, он прекрасно понимал, что навлекает на себя атаку клириков. Но с фланга к завязшим наездникам на волках уже спешили пехотные части орков. Темным удалось поставить клириков перед выбором. Либо пустить сражение их пехотных частей на самотек и ударить по оркам, либо спасать строй пехоты, но игнорировать орков, что устремились к ним. Гномы, подкатившие осадные машины, тоже заметили происходящее и ударили из своих метательных машин, которые они зарядили горшками с земляным маслом. Тролли, усилившие натиск, прогнули строй, а вторые ряды, стрелявшие в просветы между щитами, смели остатки сопротивления. Строй светлых развалился, и стремящиеся к ним на подмогу фланги уже ничего не могли поделать. Как только Верша оказался на месте ледяной пустыни, начавшей таять от вышедшего из облаков солнца, он заорал во все горло. «Окружай!» Воины ввалились в брешь и принялись выстраивать ряды по бокам от противников, постепенно расширяя и усиливая брешь в обороне. Верша, никак не ожидавший такого исхода, матерно выругался, когда понял, что перед ним чистое поле, и добраться до клириков у них не составило бы труда, если бы они могли хоть как-то быстро передвигаться. В этот момент мимо него пробежал десяток гоблинов в легкой черной броне. Это были те самые низкоуровневые убийцы, о которых он говорил Гарри. Она, к слову, тоже возникла рядом и взглянула на берсеркера. Верша на секунду замер, взглянув в ее глаза. Звук колокольчика был негромким, но каждый его слышал. Над отрядом клириков появился луч света, уходящий в небо. Из него показалась сияющая светом белоснежная фигура. «Не вздумай!» — рыкнул Верша, щурясь от яркой вспышки. «Слышишь? Я запрещаю!» Он прикрылся рукой от источника света и взглянул на слегка улыбающуюся Гару, которая подтянула черный шарф на лицо и смазанной тенью метнулась к клирикам. «Стой, твою мать!» — рыкнул Верша, но Гара уже растворилась в тенях, с трудом пробиваясь к клирикам. «Именем света!» — раздался оглушительный рев позади. Верша обернулся и обнаружил паладина, которого окутала голубая аура. Перехватив топорики, он метнулся вперед. Шаг, подогнуть ногу. Еще шаг, замахнуться для начала кровавого танца. Шаг в сторону, пропуская огромного тролля, разрубленного клинком паладина. Резкий взмах и свист топориков. Верша уходит в сумасшедший вихрь, обрушивая на противника град ударов, чтобы отвлечь на себя и выиграть время. Всего минута. Минута до того, как хоть один удар достигнет цели. Бэк поднял голову и взглянул в сторону холма, за которым шло сражение. Вокруг лежали тролли. Гнолы с выпущенными языками и дышащие, как загнанные собаки, топтались рядом, переводя дух. Как только их тележки освобождали, они тут же подхватывали их и бежали в сторону сражения, чтобы успеть привести живым хоть кого-то. Больше половины доставленных была уже мертва. Парень сглотнул и взглянул на парочку темных лекарей и некроманта, кто уже готовил мертвых к превращению в нежить. Понимая, что живых раненых для парня не осталось, а новая партия не торопится, мальчишка бросился к холму. Взбежав по склону и дико задыхаясь, он уставился на поле, где уже погибли сотни разумных. На нем продолжалось кровопролитие, и еще сотням, если не тысячам, предстояло погибнуть. Позади рядов противника возвышалась светящаяся ослепительным белым светом человеческая фигура с крыльями. На его глазах огромная проекция чистой светлой силы свернула крылья, обняв себя, а затем резко распрямила их. С крыльев в тот же момент ударили сотни белоснежных росчерков в виде перьев, что, достигнув цели, мощно взорвались. Строй темных заволокло серией взрывов, а Бэк растерянно пробормотал. «Папа! Гара! Мара!» За спиной парнишки появился Роуль. Он подошел к замершему в изумлении мальчику и положил ему руку на плечо. «Я же говорил, кому-то придется умереть!» Бэк с перепуганными глазами обернулся и неверяще взглянул на упыря. Губы дрожали, в глазах плескался ужас, но в этот раз темная сущность не улыбалась. «В любом случае, кому-то из вас придется умереть», — повторил он. «Таковы правила». Бэк резко оглянулся на побоище, в которое превратилось поле после ударов неизвестным заклинанием. «Ты сделал, как я просил, и капнул на семя тьмой. Ты все сделал правильно». «Что мне делать?» — сглотнул начинающий цветочный мастер и достал почерневшее семя из кармана, которое окроплял тьмой на рассвете после ухода Роуля и до того, как все проснулись. «Ты сам все знаешь!» — вздохнул Роуль и растянул губы в грустной улыбке. «Если я скажу, не получится!» Парень сжал в кулаке орех, который получил из склепа, где они добывали ледяную корону, и метнулся вперед. Ветер в лицо, трава под ногами, а крылатая фигура снова обнимает себя крыльями, чтобы нанести очередной удар. Мальчишка еще сильнее прибавил ходу, хотя уже кажется, что быстрее невозможно. Удар приходится не только по строю, где сражалась Мара и Верша. Удар приходится и по оркам, с трудом теснящим инквизиторов и пытающихся добраться до клириков. Ветер все так же в лицо. Перед глазами взрывы и летящие белоснежные росчерки. До носа доносится запах крови и горелой плоти. А Бэк несется со всей силы так, как никогда не бегал. Вот перед ним уже первые мертвецы. Тролль с пустым взглядом смотрит в небо. Гоблин с чудовищной раной на груди, через которую виднеется позвоночник. Мальчишка пробежал еще вперед, когда вокруг раздалась очередная порция взрывов. Земля ринулась вверх. В стороны полетели комья, и его бросило в сторону. Он хотел было подняться, но его взгляд уперся в огромные перепуганные глаза Мары. Она лежала на боку. Переломанный лук лежал рядом. В животе огромная рана, через которую вывалились петли кишечника. Бэк, не думая, метнулся к ней и схватился за ее лицо. «Живи! Не смей умирать!» Завопил мальчишка, прислоняя ладони к ее щекам и вливая силу. «Я запрещаю!» По безжизненному лицу девушки побежала зеленая сеть корешков, что пронизывали ее тело. Секунда, и они уже на шее. Вторая, и девушка моргнула. Бэк быстро повернул ее на спину, а далее, не мешкая, сгреб кишечник обратно в пустую грудную полость и положил руки сверху. «Живи!» Истошно завопил он своим уже взрослым голосом. Тело под руками цветочного мастера выгнуло дугой. Мара захрипела. Но стоило мальчишке убрать руки, как она успокоилась и тяжело вздохнула. Очередной удар белоснежных перьев снова разрыл землю, уничтожая все живое. Снова земля вздыбилась от взрывов. Снова во все стороны полетели части тел. Но участь многих миновала Бэка, прикрывшего собой лучницу. Еще не упали выброшенные в небо комья земли, а юнец уже несся вперед на поиски своего отца и Гары. «Папа!» Во все горло орал он, на ходу крутя головой в поисках родного человека. «Папа!» Все смешалось. Светлое заклинание не щадило никого и в последний раз накрыло не только порядки темных, но и первые ряды светлых. Трупы троллей, хрипящие и булькающие кровью гоблины, паладины, обычные воины света. Все вперемешку. Целиком, порванные пополам, валяющиеся отдельными фрагментами тел. В земле, крови и с жутким запахом паленой кожи и волос. «Папа!» Во все горло продолжал кричать Бэк, но ответа не было. Трупы, раненые, кровь, земля и вонь. Мальчишка в растерянности остановился. Он огляделся вокруг, но Верши нигде не было. Среди всего побоища он заметил закованного в сталь паладина, который с кряхтением поднялся и встал на колени. Опираясь на свой клинок, он с чудовищными усилиями принял вертикальное положение. Из сочленений доспехов текла кровь, сам он едва держался на ногах, и если бы не клинок, то точно бы упал. Воин с трудом поднял руку и стянул с головы шлем, под которым оказалась чудовищная рана. Глаз. Один глаз отсутствовал, и в кровавом месиве виднелись острые осколки костей. Паладин взялся за клинок двумя руками, поднял его и сделал шаг вперед. Но на этом силы его покинули, и он рухнул лицом вперед, перестав подавать признаки жизни. «Папа! Не смей умирать! Я запрещаю!» Взревел ломающимся голосом Бэк. Секунда, вторая, и недалеко от сумевшего умереть с оружием в руках паладина поднялась перемазанная в крови рука. «Папа!» Тут же кинулся в сторону мальчишка. Он подскочил к телу отца, покрытому глубокими ранами, и бегло его осмотрел. Правая рука висит на коже, кости раздроблены. Левая нога в трех местах порублена, но видневшаяся белая кость в ранах была целой. На лице два глубоких пореза, через которые виднеются кости черепа. «Сейчас!» – засуетился Бэк. «Я сейчас!» Он приложил руки к груди отца и активировал умение, пытаясь вытащить отца. Вершу выгнуло дугой. Раны медленно начали затягиваться. Лицо было первым. За ним начали затягиваться раны на ноге. Кости в руке начали хрустеть, вставая на место. Но тут небезграничная мана у мальчишки элементарно закончилась. «Сейчас!» – сглотнул побледневший цветочный мастер. «Сейчас я...» «Гара!» – прохрипел берсерк. «Гару!» Мальчишка взглянул на отца. «Вытащи ее!» «Где она?» – тут же встрепенулся сын. Верша с трудом поднял уцелевшую руку и указал на светящуюся крылатую фигуру. «Клирики! Там!» Клирик в золотистой мантии с тревогой оглядел место битвы и процедил сквозь зубы. «Победа! Такой ценой!» За его спиной ритуал призывания воплощения света поддерживал отряд из трех десятков сильнейших магов света церкви. В центре ритуала стоял с распростертыми объятиями командующий клириками и с трудом удерживал воплощение света в этом мире. «Лиду! Лиду!» – закричал один из охранявших клириков-паладинов. Маг света обернулся на крик и обнаружил, что паладин, державший с помощью артефактного щита золотистый купол, указал рукой чуть в сторону. Оттуда на них неслось полтора десятка гоблинов в легкой кожаной броне. «Щит не опускать!» – скомандовал он, понимая, что как только один паладин сдвинется, золотистый щит упадет. «Я сам разберусь!» Вытащив из-за пазухи небольшой молитвенник и четки, он сделал шаг вперед и вышел за пределы золотистого купола. Подняв руку и прошептав под нос «Да пребудет свет истинный!», он активировал навык. Из его руки ударил луч света, но, вопреки ожиданиям, гоблины резво метнулись в стороны и обошли его. После этого они бросились в рассыпную и ускорились. «Мелкие уродцы!» – прошипел сквозь зубы клирик. Он бросил молитвенник на землю, перехватил четки двумя руками, а затем хотел было активировать навык на площадь, но тут со спины между лопаток пронзила боль, от которой маг света выгнулся и недоумевающе уставился на кончик лезвия, что торчал у него в груди. За спиной Лиду стояла Гара. Она молча провернула клинок и резко выдернула его. После этого она повернулась к паладину за золотистым куполом и взглянула в его глаза. «Ты не пройдешь!» – прошипел паладин, удерживая щит и активный навык. Убийца подошла к куполу и, не обращая внимания на подбежавших гоблинов, прикоснулась к нему. От руки пошел пар, и ладонь наполнилась теплом. Она надавила, но купол не поддался. «Ты не пройдешь!» – отчеканил паладин. Гара сунула руку в карман и достала серую сферу размером с бусинку, от которой шел легкий серый дымок. Она молча приложила ее к защите и надавила. Золотистый купол, лучшая защита Инквизиции от темных сил и темных тварей, дрогнул. Гара надавила сильнее, и он задрожал, словно осенний лист на ветру. В итоге девушка навалилась всем телом, и защита с оглушительным звоном рухнула. Больше половины паладинов откатом сбила с ног и отправила в беспамятство. Часть из них валялись на земле и махали руками и ногами, словно маленькие дети. Но самые опытные смогли с трудом подняться и выхватить оружие. Гоблины ринулись вперед. Первых приняли на клинки устоявшие паладины, разрубая их мощными ударами пополам. Но следующие уже поднырнули под удары и напрыгнули на воинов света. Они били кинжалами в сочленение брони, куда могли дотянуться. Их скидывали и рубили, но они делали свое дело. Всего пятеро паладинов смогли перебить полтора десятка гоблинов за 20 секунд, но их роль была не в том, чтобы прорваться к клирикам. Они выигрывали время для Гары. Девушка же в это время проскользнула к клирикам и, не мешкая, успела вспороть горло трем замершим в ритуале магам света. Прерванный ритуал пошел в разнос. Руны и артефакты на земле задрожали. Треснула древняя светящаяся амфора с мощами святого. Раскололась старая каменная табличка. Во все стороны ударил свет и раздался глухой удар. Удар чистой силой был настолько мощным, что сам ритуал и окрестности вогнуло, и на этом месте образовалась воронка, в центре которой находилось размазанное тело главного клирика церкви. Тут же находились и переломанные тела остальных клириков. Чуть поодаль тела паладинов со смятыми доспехами. Полная тишина. Голубое небо над головой с белыми облаками. Замершая и не завершившая движение ослепительно яркая крылатая фигура. Тишину пронзает тихий хрип. Гара, чудом успевшая уйти в тень, не смогла укрыться от последствий. Ее накрыло так же, как и всех. Пусть сила была не такой мощной, но ее хватило, чтобы переломать ей ноги и позвоночник и вдавить внутрь грудную клетку. Изо рта девушки пошла розовая пена. Она изо всех сил пыталась сделать вдох, но у нее выходил только тихий хрип, нарушавший тишину. Рука сжимается в кулак, и она пробует еще раз из последних сил. Взгляд девушки смотрит в небо. Зрачки мечутся от облака к облаку от боли, но все тщетно. «Гара!» — раздается крик Бека. «Гара!» Тишину нарушает топот ног мальчишки. Он бежит со всех ног к девушке, по пути собирая силу, откуда только может. За спиной мальчишки тропа из высохшей травы и пожелтевших кустарников. Глаза огромные. Он замирает на краю воронки и снова кричит со всей силы. «Гара!» Девушка собирает последние силы и, словно утопающий, снова хрипит. Юный цветочный мастер тут же бросается на звук, прозвучавший в полной тишине не хуже рупора. Подбежав к ней, он тут же прикладывает руки к груди и активирует навык. «Сейчас, погоди секундочку. Я сейчас». Тело не выгибается и вообще никак не реагирует на лечение. Сил двигаться уже нет, а от дикой боли сознание на несколько секунд покидает тело девушки. Бэк же восстанавливает грудную клетку и с трудом принимается за позвоночник. Сил не хватает, и он тянет ее отовсюду. Желтеет и высыхает трава в воронке. Опадают листья с кустов чуть поодаль, и круг мертвой и безжизненной растительности начинает расти. Секунда, вторая, за ней минута, тянется как кисель, и Гара с хрипом вдыхает полной грудью. Несмотря на боль и полный рот красной пенящейся крови, она пытается что-то сказать. «Сейчас, потерпи, я еще немного. Бэк!» Наконец хрипит она сквозь чудовищную боль. «Сейчас, еще немного. Бэк! Бэк! Сверху!» «Что?» Мальчишка поднял на нее взгляд и хмуро оглядел ее, Затем он поднял голову и обнаружил, что сияющая белоснежным светом фигура над его головой рассыпается сотнями белоснежных перьев, которые неторопливо падают вниз. «Это...» — начал было Бэк, но тут его толкает в грудь рука Гары. «Беги!» Мальчишка растерянно взглянул на девушку, снова вверх, а после этого схватил ее доспех и рванул к краю воронки. По пути, столкнувшись о раздавленного паладина, он упал, но тут же снова уцепился в убийцу и потащил вперед. Тяжело. Пальцы срываются с окровавленной брони. Ухватиться не за что, но малец все равно не бросает свою ношу. Чуть в стороне раздается первый взрыв. Бэк тащит Гару дальше. Еще одно перо достигло земли. Еще несколько взрывов, и мальчишку хорошенько глушит и обсыпает землей. Однако это его не останавливает. Он снова хватается за ворот доспеха и пытается тащить Гару. Девушка же толком не может пошевелить ногами, только едва способна двинуть пальцами. Глаза ее смотрят в небо, откуда на них летят смертельные остатки заклинаний. Сколько хватает взгляда, они повсюду. Понимая, что убежать они уже не успеют, она срывает руку мальчишки, хрипит просьбу, чтобы тот убегал. Но Бэк, стиснув зубы, снова перехватывает ее за доспех и тащит. Снова накрывает комьями земли. Звон в ушах, дым и запах горелой плоти. Мальчишка хватает Гару, но та снова скидывает его руки и хрипит. Бэк же со злости перехватывает ее запястье и снова тащит. Перед глазами девушки снова перья. Белые перышки, полные силы света. Они медленно, неторопливо приближаются, покачиваясь то в одну сторону, то в другую. Они уже совсем рядом, и вариантов уйти уже нет. «Беги! Беги, Бэк!» Хрипит Гара, понимая, что вот-вот все накроет чудовищными взрывами, а они даже до края воронки не добрались. Зацепившись за очередного паладина, мальчишка падает и замечает, что над ними, буквально в паре метров, несколько перьев. Он, не раздумывая, кидается к Гаре и накрывает ее своим телом.